Глава 55. Радиочасы отбрасывали зеленый свет на спальню. 5:58. 17 минут до того, как должен включиться будильник. Логан зевнул, перекатился на спину и уставился в потолок. Бирмингем. Инспектор Логан Макрай. Звучит неплохо, как что-то из телевизора. Ведь, по сути, здесь его ничего не держит. Даже на его грудь легла рука, и Логан едва не закричал. Кто-то спал на другой стороне кровати. Темные вьющиеся волосы рассыпались по подушке, навевая мысли о взрыве на матрасной фабрике. И тут он все вспомнил. Поход в паб, выпивка, Джекки, которая пришла с той женщиной из Глазго, Янис Маккей, его решение не трусить и не пытаться сбежать, хотя он до сих пор еще не отошел от тирад мисс Уотсон насчет бегства. Снова выпивка, столкновение по дороге в туалет, длинные, пьяные, душевные. Легкий храп, продолжительный зевок, и на него мутными глазами уставилась Джекки. И тут она закрыла лицо руками. «Пожалуйста, скажи мне, что ничего не было». «О, Господи, все было, так ведь?» Логан выскользнул из постели, стащил со спинки стула полотенце и обернул вокруг себя, после чего включил свет. «Джеки, я... Не надо, ладно? На этот раз тебе не нужно этого говорить, я сама». Она села, натянув одеяло так, чтобы ничего не выглядывало. То, что случилось этой ночью, событие одноразовое. Секс под пьяную лавочку, ничего больше. Это ничего не значит. Логан кивнул. «А теперь, — сказала Джеки, оглядывая спальню, вероятно, в поисках своего консервативного нижнего белья, — если не возражаешь, уйди, мне бы хотелось одеться». «Твою мать!» Логан стоял в гостиной Элизабет Николь и обозревал разрушение. Создавалось впечатление, что кто-то, вооруженный крикетной битой, сошел с ума. Стены залиты водой из шаров и покрыты маленькими блестящими крапинками-снежинками. Пол усыпан осколками стекла и кусками пластика. Телевизор разбит вдребезги, диван в клочьях. Обычный торшер приобрел весьма необычную форму. На стене рядом с дверью, ведущей в кухню, растеклось большое кровавое пятно. Сама дверь разбита. «Насколько я могу судить, — сказал инспектор Гот из группы расследования, чье лицо было белее ее белого халата, в котором она работала, — здесь чьей-то головой ударили об стену». Она встала на колени и продемонстрировала, как это могло произойти. Вмятина на штукатурке была как раз нужной формы и размера. «Разумеется, я не могу сказать, чья это кровь, констебля Мунро или хозяйки. Мы вызвали мобильную лабораторию для взятия анализа». Пятна имелись также на перилах лестницы, как будто кто-то окровавленный держался за них, стараясь не упасть. Красные брызги рассыпались коревой сыпью на ступеньках. Все до единой комнаты были перевернуты вверх дном. Фолтс стоял в дверях кухни. Капюшон халата поднят, на руках перчатки из латекса, на ногах синие бахилы. На лице озабоченное выражение. Он жестом подозвал Логана, провел его через развороченное помещение, там будто поезд прошел, и вывел на патио, где никто не мог их слышать. «Я и не подозревал, что такое может произойти. Элизабет Николь и в самом деле не его типа. Но они все еще могут быть живы, — сказал Логан. — Ведь трупов-то нет. Он мог где-то спрятать женщин. В подвале, на брошенном промышленном предприятии. Что-нибудь в этом роде». Фолтс повернулся и окинул взглядом кухню. «Проклятая пресса будет в экстазе. Нам надо поторопиться поставить заставы на дорогах. Но каким образом он пробрался мимо полицейских, следивших за этим местом? Они обязаны были обращать внимание на всех, кто выезжает и въезжает. Что за бездарные ублюдки? Да чего уж теперь. Светлая полоска на горизонте возвещала приближение рассвета. «Через полчаса будет светло», — сказал Логан. «Нам надо организовать поиски. И да, вы правы, надо выяснить, каким образом мясник сюда попал». Фолс закрыл глаза и потер пальцами виски. «Надо позаботиться о пресс-релизе. Пусть опубликуют фотографии Элизабет Николь и констебля Мунро. Мы скажем им, что Мунро добровольно вызвалась посторожить важную свидетельницу, которая отказалась от охраны». «Добровольно? Я же не знал, что все так случится. Попросить Мунро остаться в тот момент было верным решением, учитывая обстоятельства. Теперь-то ясно, что надо было взять Николь под охранный арест, чтобы она сама не говорила, но поезд уже ушел. Теперь надо сделать все, чтобы вернуть их живыми. А насчет того, кто виноват, разберемся позже». Брифинг для прессы оказался настоящей катастрофой. Как только начальник полиции закончил читать заранее подготовленные заявления, его засыпали вопросами. Как могла полиция Грампиана позволить мяснику похитить одну из своих полицейских? Почему Элизабет Николь не была обеспечена надежной охраной? Кто в ответе за это? Состоится ли общественный опрос? «Господи!» — простонала стоящая рядом с Логаном Стил. «Они того и гляди начнут показывать пальцем. Говорю тебе, Лас, если не удастся заполучить Мунро назад целый и невредимый, нам конец». Она кивнула на Фолса, который сидел в президиуме. «Ты думаешь, они бросят на растерзание этого индюка из Бирмингема? Черт из два. Это будет один из нас». «Тут никто не виноват. Николь сама отказалась от охраны». «Да не надо было ее слушать, черт побери, и тогда бы мы не потеряли офицера полиции». Логан нахмурился. «Что уж после драки кулаками махать?» «А, ладно, зашибись», — инспектор вытащила сигареты. «Я уже сыта этим дерьмом по горло. Крикни меня, когда пыль осядет». Через полчаса все собрались наверху, где на них взялся рычать лысый Брайан. «Каким образом он мог провести женщин мимо двух полицейских машин без опознавательных знаков?» Возможно, сержант Битл и покраснел, но из-за бороды сказать это определенно было невозможно. «Мы отследили все машины, проезжавшие в обоих направлениях по этой улице и двум соседним, с той и другой стороны. Только жильцы», — сказал он. «Я хочу, чтобы их всех сюда вызвали и допросили». Видимо, начальник полиции заметил скептическое выражение на лице инспектора Стил, потому что живо повернулся к ней. «Желаете что-то добавить, инспектор?» Она пожала плечами. «Просто думаю. Странное совпадение, не находите? Вдруг оказывается, что мясник живет совсем рядом с Элизабет Николь». «На самом деле...» Доктор Голдинг, протеже Фолса, поправив свой жуткий галстук, подождал, когда все обратят на него внимание. «На самом деле в этом нет ничего необычного. Некоторые серийные убийцы начинают орудовать поблизости от своего дома и только потом расправляют крылья. Некоторые наоборот. Некоторые выбирают жертвы среди людей, которых видят каждый день, например, среди тех же соседей или сослуживцев. Другие придумывают что-то особенное, держат марку. В Америке был парень, который отрубал головы исключительно пожилым женщинам. Так он притормозил, только когда задумал отрубить голову собственной матери. Набрался мужества и отрубил». Голдинг улыбнулся, как будто таким образом можно было сделать сообщение более съедобным. «Если оценить масштаб разрушений в доме Элизабет Николь, полагаю, можно заключить, что наш убийца наконец-то потерял контроль над собой. 20 лет он убивал безнаказанно, но теперь оказался под жестким давлением. В четверг вечером его едва не поймали. Одна жертва, то есть Николь, улизнула, и ему пришлось убить вторую, а затем спрятать тело в кустах. Он вынужден был бросить наполовину расчлененные останки третьей жертвы, то есть первой. Да. И еще полицейского оглушил. Он уже не контролирует ситуацию, а такого с ним никогда раньше не случалось. Именно поэтому он и возвращается, чтобы отомстить, хотя и понимает, что это большой риск». Психоаналитик довольно кивнул, соглашаясь сам с собой. «На это понадобилось 20 лет, но человек, которого вы называете мясником, стал уязвимым». «Ага», — заметила Стил, — «звучит утешительно. Уверенно, муж Мунро и ее дети почувствуют облегчение. Я только хочу сказать, что для мясника игра подошла к концу. Вряд ли он снова вернется к прежним забавам. Скорее, это начало новой игры. Бог мой, но это вообще громадное утешение. Мерзавец и так был исчадьем ада, во что же он превратится теперь? «Помогите! Пожалуйста! Помогите!» Рыдание в темноте. «Пожалуйста!» «Хитр, ты не спишь?» При таком-то шуме она потерла глаза. Ей казалось, что в них насыпали песок. «У тебя есть еще эти таблетки? Мы можем вместе... Ты от них плохо себя чувствуешь. Я просто хочу спать». Крики смолкли, сменившись глухими ударами. Миссис Я, офицер полиции, билась о металлические стены своей тюрьмы. Хитро застонала и уставилась в непроницаемую тьму. «Келли, расскажи мне что-нибудь. Я не... Пожалуйста». «Помогите!» «Я...» Келли замолчала. «Ничего не могу придумать». Хитр протянула руку сквозь прутья, разыскивая свою сокамерницу. «Расскажи мне о своих маме и папе, тех, которые хорошие». Последовала длинная пауза. И тут она поняла, что Келли плачет. «О, Господи, прости, все нормально, ты ничего не обязана мне рассказывать». Келли шмыгнула носом. «Нет, я...» Она крепко сжала руку Хитр. «В некотором царстве, в некотором государстве жила принцесса, и случился у нее день рождения. Ей исполнилось 12, и она должна была пойти в кино на аристократов и получить на ужин рыбу и чипсы. Келли, ты вовсе не должна. Когда они ехали из своего замка в Банчере в город, они пели. Солнышко светило. Я офицер полиции! Солнышко светило, и они опустили в машине стекла. Принцессе подарили большой пакет фигурного мармелада на день рождения, и она наклонилась вперед с заднего сиденья, чтобы угостить короля и королеву. Королю больше всего понравились красные фигурки. И пока он искал, она замолчала. Грузовик, злой колдун, Хитр чувствовала, как она дрожит, сидя с другой стороны решетки. Как будто гром ударил. Грохот. Господи, я никогда не слышала такого грохота. И везде посыпалось стекло. Мама кричала. А потом все стало вертеться и вертеться сбоку на бок. Она сжала руку Хитр так сильно, что той стало больно. Мы лежали вверх колесами на обочине, и я не могла двигаться. А они висели, как летучие мыши, на своих ремнях безопасности. И везде была кровь. Ох, Келли, мне так жаль. А меня вдавило в крышу машины, и я вся была в крови. Мама и папа мертвые, а я вся пропиталась их кровью.